Шорох среди полок отвлек меня от рукописи. И неожиданно я почувствовал приступ беспричинной, ничем не обоснованной ярости. Кто-то смеет отвлекать меня от чтения. Кто-то шляется среди полок, прячется в тенях, шуршит бумагой. Кто-то любезно приготовил для меня эту книгу, нашел в ней нужное место и зажег свечу. Рука сама собой потянулась за спину, к оружию. Я знал, что мечелет найдет противника и в том случае, если тот невидим. «Кто там?» — спросил я на всякий случай, не желая стать причиной гибели ни в чем не повинного существа. «Это я, Ксант, библиотекарь этого подвала, великий рыцарь!» «Подойди ко мне! Явись на свет!» Вновь послышался шорох, и на этот раз я заметил тень, торопливо спускавшуюся с полок. Наконец существо попало в круг света, отбрасываемый ближайшим факелом, и я смог его рассмотреть. Больше всего оно походило на ленивца или лемура. Невысокого роста, оно едва достало бы мне до пояса. Гладкая шерсть покрывала все его тело, и нечто вроде рабочего комбинезона, напяленного на него, не скрывало этого обстоятельства. Привыкшие к полумраку, огромные, как плошки, глаза на грустной осунувшейся морде уставились на меня. Я опустил мечелет, продолжая пристально разглядывать странного библиотекаря. «Это ты приготовил мне книгу?» «Да, великий рыцарь». «Откуда ты знал, что мне понадобится именно эта книга? Откуда ты знал, что ее надо открыть именно на этой странице?» «Я был бы плохим библиотекарем, если бы не знал этого, великий рыцарь». «Перестань, как попугай, повторять, великий рыцарь. Я не рыцарь и уж точно не великий, хотя кто знает». «Как мне вас называть?» «Простой смертный не может попасть в этот зал». «Называй сударем, например». «Хорошо, великий сударь». Я едва удержался от смеха. «Великих сударей не бывает. Зови просто сударь и извини, что я съел без разрешения твой хлеб». «Все так делают». Он печально вздохнул. «В следующий раз я обязательно захвачу с собой что-нибудь вкусненькое, прежде чем отправлюсь к тебе в библиотеку». «Все так говорят, но никто не приносит. Забывают, наверное». Он опять грустно вздохнул. «Раз ты знал, какая мне нужна книга, ты наверняка должен знать, зачем она мне понадобилась». «Никак нет, сударь. Это предчувствие только. Когда сюда приходит новый гость, я обязан угадать то, что ему может понадобиться». «Хорошо, пусть так. Ты знаешь, как можно попасть отсюда обратно в мир пустыни?» «Я знаю лишь то, что относится к книгам этой библиотеки. Мои знания весьма ограничены». «Но ты знаешь, в какой книге могут содержаться нужные кому-либо сведения? Ведь ты сказал, что обязан это знать без всякой просьбы со стороны посетителя». «Конечно, я это знаю». «Тогда в чем проблема? Найди мне книгу о дорогах, архах и о мерцающих туннелях монастырского подвала». «Такая книга есть, но она написана на языке архов, которого давно уже никто не понимает». «И никто не пытался сделать перевод?» «На нашей планете слишком много древних языков и слишком мало переводчиков». «Все равно найди мне ее». «Как вам будет угодно, сударь. Это не займет слишком много времени». Потеряв часа два на ожидание, я получил запыленный том, написанный на каких-то металлических пластинах, на которых вместо букв вспыхивали радужные огоньки дифракционного отражения. Никакого смысла в этой пляске огней я обнаружить не смог, и вскоре понял, что толку от библиотеки для меня не будет. И лишь теперь до меня дошло главное. Я не имел права попусту терять время. Возможно, у Арии его оставалось совсем немного. Захлопнув книгу, я поднялся из-за стола и посмотрел на тень, в которой скрывался библиотекарь. Его грустные глаза блестели даже в полумраке, словно наполненные внутренним светом. «Как мне отсюда выйти? Как добраться до монастыря?» «Этого я не знаю, сударь. Магия защищает вход в этот зал, но раз вы вошли сюда, то, наверное, сможете и выйти». Стараясь держаться уверенно, чтобы не потерять собственного достоинства, я двинулся к тому месту, где, как мне казалось, за полками скрывалась дверь. «Прощай, смотритель. Береги и дальше свои никому непонятные истины. Когда-нибудь, возможно, найдется человек, которому они будут полезны». «Спасибо на добром слове, сударь. Позвольте же и мне в знак благодарности дать вам один совет. Советы недорого стоят для того, кто их дает, но могут оказаться бесценными для того, кому предназначаются. Если, разумеется, он сможет ими воспользоваться. Так что давай. Никогда не бросайте своих друзей. Даже тогда, когда темные силы овладевают вами. Он словно кипятком меня обдал на прощание. Но я сдержался, не дал вырваться на волю своему гневу и был за это вознагражден. Это я уже понял. Спасибо. У вас есть одни сутки, чтобы спасти Арию. Есть ли в этом мире человек, который знает, как мне вернуться в мертвый мир? Такой человек есть. Его зовут лорд Григориан. Дверь вывела меня из библиотечного зала в знакомый коридор. Ключ все еще торчал с внутренней стороны двери. Моя предусмотрительность себя оправдала, и я беспрепятственно вышел наружу, все еще до конца не веря в собственную удачу, даже когда оказался в монастырском дворе. Стояло промозглое раннее утро, накрапывал мелкий дождь, нередкий в местных горах. Звонили к заутренней, и с каждым ударом колокола я чувствовал, как безвозвратно уходит то немногое время, которое у меня еще оставалось, чтобы спасти Арию. Соблюдать формальности теперь было некогда, и я направился прямо в апартаменты настоятеля. Отстранив с дороги двух заспанных стражей, которые так и не успели понять, что, собственно, происходит, я оказался в его спальне. Его святейшество изволили кушать свой завтрак, не вставая с постели, и, увидев меня на пороге, от неожиданности выронили вилку.